и самого храма. Мраморная паперть его занята торговцами, разложившими на ней все те же кипарисные и перламутровые крестики, четки и раковинки. И этот двор, храм, это-то и есть юдоль мертвых. Некогда она лежала вне городских стен, была пустошью, служила для свалки нечистоты крестной казни. Потом стала величайшей святыней мира. И владели ею то Рим, поставивший над могилой распятого храм Венеры, то Византия, то Хозрой, то Омар, то Готфрид, то султан Стамбула. Фасад храма серый, тяжел, ходы его в больших глубоких сводах, украшенных обветшалыми барельефами. Один грубо заложен камнями, другой широко зияет темнотой, усеянный цветными огоньками лампад. Два старинных решетчатых окна во втором ярусе слишком малы, незаметны по сравнению с фасадом. И фасад кажется частью слепой крепостной стены. Толпой выходят русские мужики и бабы, оборачиваются, кланяются до земли и, встряхнув волосами, вздыхая и вытирая полами заплаканные глаза, идут бродить по базарам. Злорадно вережат и черными стрелами носятся вокруг горячо нагретых стен стрижи. Снисходительно, ласково, притворно сердито воркуют голуби на выступе карниза. В портале на широких нарах курят, пристально глядя на шахматы, турецкие солдаты. Дальше сумрак первого притвора, и среди исполинских погребальных свечей на низком помосте под балдахином, увешанным дорогими разноцветными лампадами, желто-розовая плита. Камень помазания. Налево ротонда под колоссальным, несведенным куполом, детски расписанным облаками, лазурью, ангелами. Посреди часовня песочного мрамора, вся в блестящих окладах и горящих лампадах. У входа ее горят разноцветные свечи, перевитые сусальным золотом выше роста человеческого. Вот он, этот жуткий погребальный вертеп, такой тесный, что в нем трудно повернуться, и настолько залитый светом, что в нем слепнешь и не сразу разглядишь у стены направо низкую лежаночку из мрамора. А к ней-то и текут со всего мира. Ее-то и кропят ежечасно розовой водой. Над ней-то и пылают 50 лампад и целые костры восковых свечей. После жара и блеска вертепа сумрачно кажется в ротонде. Тут с утра до вечера сплошной крестный ход. Давка, слезы, рыдания, служба на всех языках. Служат и в греческом соборе рядом, и в католических пределах, и на Голгофе, маленьком темном алтаре, куда поднимается из преддверия ротонды по мраморной лестнице. Служат и в дальних подземных храмах, где стоит вечная ночь, мрак, озаренный лампадами, и холод могилы. И всюду золото, иконостасы, драгоценные камни, образа всех времен и всяческого письма, ладан, распятие, статуи, Мадонны. На горе сей пьют радость, пьют вино. Но еще более горькая радость у стены плача, у останков святилища и Иеговы. Если не свернешь с улицы Давида к гробу и пройдешь немного ниже, то необходимо свернешь вправо,